ищут новых пещер в залегании гранитной тоски. Великаны протыкают объемы ограниченной двуцветной доски. Великаны усмехаются вдаль, в небе тонет эхо их голосов. Великаны расступаются вширь, зарастают буераки шагов. Под лежачих молоко не течет, а ближачих голова не болит. На лежачих абсолютно насрать, за лежачими ворот не закрыть. Великаны заставляют худеть, прячут свастику в пугливые рты. Великаны собирают дожди, чтобы смыть свои слова и дела. Великаны разрывают замки, в море смыло эхо их голосов. Великаны остаются одни, словно горы исчезают во тьме. Всемогущий познается в беде, всемогущий познается в бреду. Всемогущий растворился во льдах, всемогущий разрешается тьмой. Секунда в последнем объятии, законы в астральном мире, кометы, стальные братья, блуждающие в эфире, запутанные между строчек, запуганные веками, привыкшие правомыслить, привыкшие мыслить словами, неверующие в повседневность, не знающие откровений, не умеющие растворяться, не умеющие приспосабляться. На полке подмочен порох, на знамени тьма и дыры. Вам страшен здесь каждый шорох, а нам здесь просто не выжить. А нам здесь просто не выжить. А нам здесь просто не выжить. Нам здесь просто не выжить. Нам здесь просто не выжить.